Раздел 24. Выставка. Магическое слово, достигающее отдаленнейших уголков. Выставка — результат человеческого интеллекта и научных достижений. Улицы большого города, многолюдные и в другое время, теперь забиты были народом. В отелях мест не было, в садах, ресторациях, кондитерских повсюду стоял гомон. На железнодорожном вокзале суета удесятерилась. Что ни минута под стеклянную крышу перрона въезжали переполненные поезда, правда, лишь вагоны первого и второго классов были необычно переполнены. В третьем классе такая давка была и все прочие дни. Тех, кто ехал бы на выставку исключительно ради развлечения, напрасно было бы искать в зеленых вагонах третьего класса. К их услугам были голубые и желтые. Город выглядел необычно, празднично. Прекрасная погода немало тому способствовала. Все свое осеннее золото сентябрь высыпал на прямые улицы, сады и богато убранную флагами выставочную площадь. Посередине главной улицы ехало прекрасное ландо, запряженное четверкой черных арабских лошадей. Лакированная упряжь сияла начищенной бронзой, кучеры лакеи в изысканных ливреях гармонировали с экипажем. На темно-красных подушках сидел в изящной позе Вальдемар. Он часто приподнимал шляпу или кланялся в ответ на приветствие знакомых. Прекрасная упряжка производила большое впечатление на горожан. То тут, то там на тротуарах слышалось: «Чьи это лошади? Кто едет?» «Это из Глембовичей, Майорат Михоровский. Тот магнат? У него лучшие на выставке конюшни». Вальдемар направлялся на вокзал, чтобы встретить дедушку и дам. На вокзале он встретил панну Риту, Трестку и Вилюся, нервно прохаживавшегося в ожидании поезда. Трестка шутил над студентом, уверяя, что тот бросил занятия и примчался сюда вовсе не на выставку, а исключительно встречать поезд, и что студент вот-вот потеряет сознание от тоски, вызванной известными причинами. Студент отшучивался как мог, но в главном не перечил. Вальдемар покусывал усы. Его это рассердило, когда после удара сигнального колокола он вышел на перрон и увидел Вилюся, неотрывно взиравшего на приближавшийся поезд. Вальдемар не выдержал и бросил с усмешкой: «Как это вы приехали без букета?» Студент жалобно глянул на него, потупился и покраснел. Поезд подъехал к перрону. Вальдемар медленно шагал вдоль вагонов первого класса, поглядывая в окна. Вот в одном засветилось личико Люции, потом показались пани Идалия и пан Мачей. Обеспокоенный майорат вскочил внутрь, прежде чем поезд окончательно остановился, но тут же увидел Стефу. Склонившись, она завязывала какой-то пакет. Вальдемар быстро подошел к ней. Они подали друг другу руки. Глядя ей в глаза, он поднял к губам ее ладонь. Стефа засмущалась. Видевшая это Люция уже не удивлялась. Следом вошли панна Рита, Трестка и Вилюсь. Зазвучали приветствия, начался шумный, бессвязный разговор. Вскоре по главной улице вновь проехала ландо майората с паном Мачеем, баронессой, Люцией и Вилюсем Шеллигой. Во второй бричке ехали панна Рита со Стефой, Вальдемар и Трестка. Рита говорила: «Знаете, мои кони произвели фурор. Ваших им не затмить, но они все равно на высоте». «На какой высоте? Моих коней или ваших амбиций?» «Хихидный. До ваших конюшен я пока что не доросла». «Забавная формулировка». «А я вот счастлив», — громко воскликнул Трестка. «Я сюда ни одного не пригнал». «Это увеличивает ваши шансы», — усмехнулся Вальдемар. «Вот именно». Панна Рита окинула их суровым взглядом, но оба пана лишь усмехнулись. «А о чем это вы тут говорили? О каких шансах?» Вальдемар сделал преувеличенно серьезную мину, всего лишь о скачках, ясновельможная пани-спортсменка. А точнее, каждый из нас может проиграть скачки, но тот, кто не выставил коней, не окажется среди проигравших. Следовательно, его можно считать выигравшим. Парадокс. А что вы имели в виду, граф? Трестка смутился. Я? Да, примерно то же самое, что и майорат. Дорогой мой, будь посмелее, засмеялся Вальдемар. Панна Рита пожала плечами и обернулась к Стефи. Что вы думаете об этих двух панах? Что вы в постоянном конфликте и не можете понять друг друга? Я совсем не это имела в виду. В ресторанном зале, расположенном на первом этаже отеля, собралось за обедом человек 20. Тон задавали Мачей Михоровский и княгиня Подгорецкая. Изящные прически и платья дам рядом с элегантными мужскими костюмами делали собрание гостей изысканным. Воцарилось веселье, надежно удерживаемое в рамках хорошего тона, благодаря присутствию пана Мачея и княгини. Однако молодым ничто не мешало чувствовать себя свободно.